трубку и звонишь, и молчишь, ебёна мать. Я у вас хотел спросить, вот вы... Иди нахуй, проститутка ёбаная в рот! Вы что-то позвони, я тебя, блядь, придушу, прирежу, высижу, блядь, тебя! Будешь выходить из 218, я тебя прирежу, нахуй! Но я не там живу. Переулки где-нибудь зарежу, суку! Я не там живу, Ильдин Петровна.